Глава 16. Дни летели как минуты. Одно и то же, одно и то же. Уборка, готовка, сон, передышка. Холод и голод, слезы, отчаяние, грусть. Как все достало. Словно узница, запертая в башне. Не с кем поговорить, не у кого помощи попросить. Хорошо хоть пес есть. Гриша стал для меня единственным верным другом. Играя с ним, я хоть как-то снимала стресс. Высоцкий вообще со мной больше не разговаривал. Рано уходит, поздно приходит. Уже 2 недели избегает, делая вид, что не замечает. А мне больно. За себя больно и вдвойне почему-то за этого придурка больно. Затеять душевные беседы я больше ни при каких обстоятельствах не осмеливалась. Судя по ежедневному бардаку, у парня конкретно поехала крыша. Как утром в гостиную спускаюсь, пугаюсь до самых чертиков. Горы мусора, банки, склянки, разбитые вазы. Ощущение, что гад намеренно все это делает, чтобы я без дела по его хоромам не слонялась. Специально так делает, чтобы я знала свое место. Даже корочкой сухаря не угостит. Скоро буду есть то, что Гриша не доедает, потому что я уже на нуле. Однажды ранним вечером я задержалась на кухне, проверяя свои пищевые запасы, как вдруг услышала щелчок в входной двери. Высоцкий явился. Я не успела убежать наверх. Прямо в проходе между прихожей и кухней с ним столкнулась, едва не разбив нос о его мощное плечо. «Куда спешишь?» Меня окатило ледяным порывом. «И тебе привет. К себе». Не поднимая глаз, промямлила ему точно в грудь. «Вообще-то сейчас только 7:30». Понимая, на что барин намекает, нервно сглатываю. «Я все сделала. В полу скоро дырки появятся». Его руки медленно потянулись к моему лицу. Меня ударило током, когда кончик указательного пальца Высоцкого надавил на мой подбородок, заставляя меня поднять голову и посмотреть своему лютому страху точно в глаза. Максим вкрадчиво прошептал. «Халтурить вздумала?» Предупреждал же. «Нет, ничего я не думала». «Хорошо. Тогда погуляй с Гришей. В парке». «Чего?» «Это что-то новенькое. Но я никогда не гуляла за пределами дома. Не знаю, как пес себя поведет». «Не волнуйся. Ты ему нравишься, не обидит». Парень пытался меня загипнотизировать своим странным взглядом. «Ладно. Погуляю, но сегодня как-то прохладно из-за штормового предупреждения. Пытаюсь прикрыться непогодой, чтобы избежать наказания». Внезапно пальцы Высоцкого еще настойчивее сжали подбородок. Он по-прежнему смотрел на меня. Дико, алчно, опасно. Погодка как раз то, что надо. Бедный, он измучился от нашего жаркого климата. Удачно вам погулять. С привычной барской интонацией он, как обычно, поставил меня перед фактом. «Но только осторожно. Если с моим талисманом что-нибудь случится, знаешь, что будет? Точнее, лучше тебе не знать, что я с тобой сделаю». Брезгливо отпускает руки и, как тысячелетняя мумия, проходит мимо, задевая мое сутуленное плечо своим, титановым. «Да, и к кошкам его не подпускай». Ух, гадюка ползучая. Свинюшка бездушная. Зараза противная. Всю дорогу к парку я играла в игру под названием «Ассоциации с Максимом Высоцким», тем самым выплескивая накопившийся гнев в адрес моего персонального тирана. Вдобавок ко всему, наслажденно визуализировала, что якобы мы с ним поменялись местами. Теперь я управляла Максом, а он бегал у меня на подачках. Я представила высокомерного гада в костюме шута и рассмеялась. А, как же здорово. Представив звезду спорта в смешных дутых шароварах поверх красных лосин с цветной шапочкой, усыпанной бубенчиками, я истерически рассмеялась прямо на всю улицу, отчего несколько прохожих с явным непониманием обернулись в мою сторону. Зато довольно Гриша скакал впереди меня, как ни в чем не бывало, широко приоткрыв клыкастую пасть, высунув язык. Я же просто обреченно плелась за Медвединой, словно это не его выгуливают, а меня несчастную. Ох уж эта неожиданная прогулочка. Подозрительно все как-то. А может, наш Высоцкий просто затеял что-то нехорошее, поэтому-то и отослал меня ненадолго куда подальше. Все бы ничего, но небо озарилось яркой вспышкой желтоватого света, оповещая о скором начале дождя. Так и есть. Через пару минут с темного беспросветного неба упали первые капли летнего дождя, подгоняемые прохладным нарастающим ветром. Густая листва высаженных ровной аллеей каштанов бурно зашелестела над нашими головами, и я плотнее закуталась в тоненькую кофточку розовой спортивки, предварительно набросив на голову капюшон, который точно не спасет меня от дождя. Он тканевый. «Гриша?» «Думаю, мы нагулялись, пора домой, дружочек». Но у Пёселя было другое мнение на этот счет. Громила резко дал по тормозам и подозрительно принюхался. Прежде чем я сумела что-либо сообразить, маламут резко дернул поводок и потащил меня в кусты. «Гри!» Не успела даже вскрикнуть, как полетела на сырую землю. Пес пару метров протащил меня по земле. «Мама, какой кошмар!» «Стой!» Попыталась встать, но мощный толчок отправил меня прямиком в лужу. Следующее, что я почувствовала, был мощный удар коленом, а следующее, что услышала, непонятный хруст и боль. «Я что, ногу сломала?» Я осознаю, что лежу в огромной грязной луже, испытывая ни с чем не сравнимую боль в области правого колена. Если бы не выплеск адреналина, возможно, боль была бы сильнее. Попробовала сесть на пятую точку и тут же застонала. Попыталась осмотреться, ничего важного не увидела, точнее, никого. Псина! Исчез. Напрягаю разум, вспоминая последние секунды перед падением. Ну, конечно, в кустах сидел кот. Ужас. Что же теперь делать? Высоцкий меня заживо спалит на костре мщения. Ну, ничего, сейчас найду. Главное, ни в коем случае не паниковать. Не такой уж и маленький наш щеночек, чтобы потеряться. Высоцкий, зараза, прям как накаркал. «Кошкам не подпускай», — мысленно перекривляла мажористого каркуна. «Надо как-то выбираться из проклятого болота». Медленно приподнимаюсь, опираясь о рядом стоящее дерево, и печально завываю, морщась от жгучей боли в ушибленном колене. Подпрыгиваю на одной ноге, осторожно выхожу на освещенную дорожку в парке, пытаясь оценить степень тяжести приобретенных увечий. Открываю рот от ужаса. Обе ладошки счесаны, а джинсы в области колена разодраны и насквозь пропитаны темно-бордовой жидкостью, смешанной с глиной. Или мне кажется, или это кусок хряща выпирает на правой коленке. Вот это погуляли. Чертова псина, прям вся в хозяина. Сглотнув комок в першащем горле, я похромала на поиски пушистого злыдня. Сколько времени прошло, трудно сказать. Наверное, около часа. Дождь из мелкого моросящего ливня превратился в реальный антарктический водопад. Одежда насквозь промокла, а все тело сковал дикий холод. Похоже, я заблудилась. Обыскав каждый кустик парка, я так и не нашла пса. Нашла только пьяного бомжа, который что-то безрадостно пробухтел в мой адрес, укутался целлофановым пакетом и сладко засопел под монотонную мелодию дождя. Так, ладно. Лучше помереть от рук моего персонального дьявола, чем от лап какого-нибудь ночного головореза-маньяка. Я решила прекратить поиски и направиться сразу на казнь. Чего медлить-то? Еще полчаса несчастных скитаний в поисках дороги к дому пролетели на одном дыхании, и я, наконец, увидела знакомую улицу, по которой кое-как дохромала до дома Высоцкого. Смертельная боль в ноге с каждым шагом только усиливалась. Честно, я подумала над тем, что заражение крови не избежать. При моем копеечном бюджете, скорее всего, меня ждет ампутация. А что? Ни лекарств, ни доктора мой худощавый кошелек себе позволить не может. Так что лучше пусть Высоцкий меня убивает. Сил уже больше нет мучиться. В порванных джинсах нащупываю ключи, вхожу на территорию дома спортсмена, Ой. В голове разбушевался ураган. Наваливаюсь на стену, тем самым препятствуя очередному грандиозному падению. Передохнув, продолжаю ползти к входной двери, мысленно придумывая, что буду говорить перед смертью. Наваливаюсь тыльной стороной ладоней на дверную ручку, как вдруг ощущаю, как улетаю вместе с дверью в прихожую, повиснув на той самой ручке. Какого черта вы так долго? У тебя что, телефона не... Но парень забывает то, что хотел прорычать, его ледяное лицо вдруг искажается ужасом. Мария, что ты? Что произошло? Я... Прости, Гриша. Гриша, он сбежал. Но Максим вообще не слушает то, что я так старательно пытаюсь донести своими дрожащими губами, а как вкопанный смотрит сначала на мои окровавленные колени, затем на заплаканные глаза с размазанной тушью. В полном молчании он подхватывает меня на руки, прижимая к себе и быстро несет на кухню.